Глава 10. Юлий. Блокнот 3, страница 45. После того, как я почти утонул, я стал вспоминать, что у меня были сестра и брат. Глупо, конечно, но я даже вспомнил их имена. Спросил у мамы, а она сказала, это чушь, но мне показалось, что она испугалась. Во сне опять плавал под водой. Вот только сегодня я был там не один. Со мной были они. Эрик, 1999 год. «Вы что, серьезно будете расследовать, кто шлет смешные детские открытки этому зануде?» Молодой старлей Геннадий заулыбался во весь рот. «Так чушь это полная. Кто-то куражится над ним, вот и все. Его в городе все синей бородой называют, и это может быть троллинг такой. Вот очередной блогер шлет и снимает, как он на это реагирует. А вы из самой Москвы за этим приперлись. Может, вы еще и будете проверять, как он из железа золото делает и жен убивает? Ну ты тут с разговорчиками-то поосторожнее», — сказал Юлий полушепотом, увидев на экране компьютера страничку с гороскопом. «Я-то спокойный человек, а вот главный у нас... Выгляни в окно. Вон, видишь? Сидит, надулся. Страшный человек. Несмотря на кепку в клетке, он за такие слова может тебя и в мышь превратить. Ну или обездвижить на сутки. Шелохнуться не сможешь». «Что ты несешь?» — продолжал усмехаться старлей, только уже не так яростно, как несколько минут назад. «Какую мышь? Ну, мы же непростая группа. Можно сказать, я единственный обычный человек в ней, потому как нужен им для порядка. А вот главный наш колдун. Еще у нас ведьма есть, но она осталась в доме синей бороды, готовится. Мы нетрадиционными способами расследуем, только тс, это тайна». Юлий говорил и одновременно хохотал внутри, видя, как округляются глаза старлея. «Так что сводку убийств нам за последний месяц ты дай. И скажи, камеры по дороге к дому Колчака и возле него есть?» «Город у нас маленький», — сказал Геннадий серьезно, пытаясь рассмотреть Эрика, сидящего в такси. «Поэтому криминала не так много, а уж убийство у нас и вовсе наперечет, поэтому сводка будет небольшой. Вот она. Я ее еще с утра приготовил, когда ты позвонил. А вот с камерами вообще беда. Это же вам не Москва. На администрации, на вокзале, парочка есть на центральных улицах, на рынке. Но дом Колчака, он в стороне стоит, и там камер совсем нет». «Но я слышал, он их поставил вокруг дома недавно». «Ключевое слово — недавно», — сказал Юлий, рассматривая листок со сводками. «Ну ладно, будем своими способами проверять», — и выразительно посмотрел на потолок. «Телепатически?» — серьезно спросил старлей, и Юлий еле сдержался, чтобы не прыснуть. «И так тоже. Вообще у нас много разных способов. Я не могу тебе все раскрывать», — только и смог он произнести. Когда он сел в машину, там стояла мертвая тишина. «А что мы молчим, шеф? Ты опять над Ниной рофлишь?» — пошутил Юлий. «Я попрошу вас, Кай», — ответил ему Эрик, видимо, решив не уступать и намеренно выделив голосом приписанное им Юлию имя, «убрать ваш молодежный сленг из лексикона и общаться впредь на русском». «Можно с переводом», — продолжал шутить Юлий. «Если хотите, даже составлю для вас словарь, чтобы вы могли со своими студентами разговаривать». «Я знаю, что означает слово «рофлить», — перебил его Эрик, «но считаю его неуместным. Мы не развлекаемся здесь, а работаем. И над Ниной я не подшучивал». «Ни разу», — подтвердила та серьезно. «Ваш товарищ Кай Юлий совсем со мной даже не разговаривал. У него минус вайб сегодня». Она, видимо, из вредности тоже закончила сленгом и подмигнула Юлию. «Умница», — ответил он ей. «Только не уподобляйся этому дяде и не называй меня Каем. Уж лучше Юлием». «Может, закончим уже этот фестиваль идиотизма, и вы скажете, что принесли?» — произнес Эрик строго. «Куда едем?» «Учитель, вы облажались», — легко согласился Юлий. «Зря вы со мной поехали. Ничего интересного, версия ваша не подтвердилась». Он передал листки Эрику, который сидел на заднем сиденье. «А давайте, Ниночка, мы с вами заедем на рынок. Меня моя бабулечка просила привезти настоящих кедровых орешков. У вас тут должны продаваться чудесные орешки. По крайней мере, нам в Москве так кажется. Поправьте меня, если я заблуждаюсь». «У нас тут такие орехи, что вы пальчики себе пооткусываете, когда будете их щелкать», — ответила Нина. «Пальчики не надо. Давайте такие, чтоб без жертв и кровопролития», — остановил ее Юлий и взглянул на Эрика. Тот молчал, уткнувшись в список происшествий, а Юлий меж тем продолжал трепаться с хорошенькой таксисткой. На самом деле на рынок он решил поехать не за шишками, а чтобы посмотреть камеры за вчерашний день, раз они там есть, за период, когда Римме подкинули четвертую открытку. Может быть, охотник, как стали они звать писателя стишков и любителя сказок братьев Гримм, все-таки попался на них? «Так, дабы занять время. Расскажите, Нина, как вы здесь оказались?» — спросил он таксистку. «Я местная, родилась здесь. — ответила девушка. «Потом мы переехали в Иркутск, там я поступила в универ, стала инженером машиностроения. Меня даже взяли сразу после выпуска на завод, сначала стажером, ну а потом показала себя с лучшей стороны и пошла вверх по карьерной лестнице. Лестница, я так понимаю, оборвалась на самом интересном месте?» — поддерживал разговор Юлий. «Или вы решили изменить направление и пошли вниз?» «Болтун», — прокомментировал Эрик, уже по второму разу читая небольшой список, что дал им местный полицейский. «Попрошу не путать», — сказал Юлий. «Мне бабуля говорила, что я коммуникабельный. Вам бы, товарищ начальник, поучиться этому». «Давайте я с вами пойду на рынок», — предложила Нина, видимо, не захотев вновь сидеть с Эриком в машине. «У меня охранники здесь знакомые. Им по блату этого года орехи отдадут, а вам, как туристу, старые втюхают». «Охранники?» — удивился и одновременно обрадовался Юлий. «Хорошие у вас знакомства. А можно их попросить камеры за вчерашний день посмотреть?» «Говорю же, я машины ремонтирую», — ответила Нина, смутившись. «Таксую-то я так, для веселья. А про камеры спросить надо». «Ну ты с весельем-то не переборщи», — говорил Юлий, пока они шли к посту охраны. «А то прям загул ушла. Уж второй день катаешься, так и до кутежа недалеко». «Да я это просто потому, что вы позвонили и попросили. Так-то я сегодня в мастерскую собиралась», — ответила Нина растерянно, не понимая, шутит он или нет. «Ну и то верно», — не стал настаивать Юлий. Да и они подошли уже к вагончику. «Надо себе тоже дать оторваться. Итак, слушай, водные», — произнес он и стал объяснять ей легенду. Внутри поста охраны у светящихся экранов сидели двое мужчин и пили чай. «О, Ниночка, самоделкин ты наш, какими судьбами?» — кинулся к ней тот, что постарше. «Нин, спасибо тебе за Тему!» — крикнул от экрана второй. «Малец мой, такой счастливый ходит. Говорит, уже многому у тебя научился». «Привет, Мишань, Тёмка способный малый», — ответила с улыбкой девушка, махнув рукой молодому охраннику и заговорила со старым. «Дядя Боря, как твой движок? Не троит больше?» — спросила Нина и мягко отстранилась от душевных объятий старикана. «Помощь мне твоя нужна. Вот мой знакомый хочет камеры за вчера посмотреть. Девушку свою подозревает, говорит, зачастила она сюда». «Ну так», — растерялся сразу начальник охраны и перестал улыбаться. «Нельзя ведь, никак нельзя». Юлий только хотел что-то сказать, как Нина пошла к выходу. «Нельзя так нельзя», — сказала она спокойно. «Пойдем-ка, Юлий, только учти, дядя Боря, когда ты ко мне со своей колымагой снова приедешь, я-то ведь тоже могу так ответить». И, взяв оторопевшего Юлия за руку, вышла из вагончика. «План был говно», — сказал он, немного придя в себя. «Я согласен, но надо было еще немного поуговаривать. Я бы подключился, денег бы предложил, полиции и Москвой попугал. Схему «Злой и добрый полицейский» по телеку видела? Что так быстро сдаваться-то? Фокус!» — улыбнулась Нина и стала еще красивее, а ее зеленые глаза изумрудами заиграли в ярком зимнем иркутском солнце. Юлий завороженно смотрел в эти глаза, не понимая, о чем это она. Только через несколько секунд до него дошел смысл сказанного. «Ниночка, стой!» Дядя Боря бежал за ними. «Да погоди ты! Вот здесь весь вчерашний день!» Он, стараясь сделать это незаметно, вложил ей что-то в руку. «Но если что, я тебе ничего не давал». «Ладно, дядя Боря», — сказала она ему примирительно, убрав улыбку победителя. «Приезжай в любое время». «А за что тебя благодарил второй?» — спросил Юлий, когда старый охранник вернулся в освояси. «Так я мальчишек в мастерской обучаю, как машины ремонтировать», — ответила Нина. «Вот золото, а не женщина», — констатировал Юлий. «Я точно женюсь на тебе». Когда они подошли к машине, там их, опираясь на машину, уже ждал Эрик с задумчивым лицом. Нина протянула ему флешку, но не спешила отдавать. «Так, ребят, я вам сейчас добыла запись. Я вас катаю. Я хочу знать, кто вы. Не втяните ли вы меня в криминал?» Юлий взглянул на Эрика и сказал. «Между прочим, Нина автослесарь. Таксует, обучает мальчишек ремонтировать машины. И еще очень красивая». Тот ничего не ответил, лишь незаметно кивнул. «Мы просто частные детективы. Кое-что расследуем. А что сказать тебе не можем? Возьмите меня к себе». Она прижала флешку к груди, словно та была ее страховым парашютом. «Скучно мне до ужаса. Никакого адреналина, а у вас расследование. Я могу и водителям, и местных, многих знаю. Я. Да знаете, какие у меня руки? Любую технику починю». Юлий снова взглянул на временное начальство. «Ох, и веселая ты, Нинка, просто трэш. Пить тебе точно нельзя», — заявил Юлий. «Ну хорошо, будешь нам помогать, как внештатник». «А-а-а!» — взвизгнула от радости девушка. Но почему-то поцеловала не Юлия, принесшего ей эту радостную весть, а Эрика, молча стоявшего рядом. Юлию вдруг стало больно. Он сам еще не понял, что произошло, но тот факт, что она потянулась не к нему, а к зазнайке-учителю, ударил под дых, и настроение тут же испортилось.